законченное в 1934 году девятитомное исследование Кирхейзена, того самого швейцарского ученого, который предварительно составил уже упомянутую мною лучшую библиографию о Наполеоне. Конечно, сами масштабы обеих биографий несоизмеримы. В своих огромных девяти томах Кирхейзен дает детальное изложение, и каждый из этих томов чуть ли не вдвое больше любого тома книги Фурнье. Оба этих немецких исследования, из которых второе основано на громадном количестве данных, изданных и неизданных, отличаются спокойным изложением и научностью тона и подхода к материалу. Англичане дали очень большое количество исследований по отдельным вопросам истории Наполеона. Из общих обзоров удачнее других книга Холланда Роуза, огромный девятый том всемирной новой истории, издаваемый Кембриджским университетом, посвящен истории Наполеона. Это самый полный из общих обзоров эпохи. Дельный общий обзор эпохи Наполеона советский читатель найдет и в первых двух томах истории XIX века Лависа и Рамбо. Соц. Эк. ГИС, 1938 год. Экономическая история наполеоновской эпохи в общем оставалась до последнего времени очень мало разработанной, несмотря на обильнейшие неизданные материалы по экономической истории Первой империи, хранящиеся в Национальном архиве. Кроме работы Пауля Дармштеттера, моих работ о континентальной блокаде во Франции и Европе и об экономической жизни Италии в царствовании Наполеона, книги Роллофа о колониальной политике Наполеона и новейшие книги Сен-Туэйяна о том же предмете, шведского ученого Гекшера о континентальной блокаде, основанного, как оговаривается Гекшер, в значительной мере на материалах моей монографии, и кроме еще очень немногих частичных исследований, почти ничего, сколько-нибудь систематического, в области разработки экономической истории Наполеоновской империи не сделано. Итальянская экономика в царствовании Наполеона на основании неизданных документов Миланского и других архивов составила предмет высшего в 1928 году в Париже моего специального тома «Континентальная блокада в Италии». В самом конце 1936 года вышла книга «Луи Вилла. Революция и империя. Том 2. Подзаголовок Наполеон». Это полезный критико-библиографический справочник, дающий как бы общий очерк того, что сделано в науке по истории Наполеона. Но Вилла не очень хорошо знает историю покоренных Наполеоном стран. Изложение истории Наполеона у самого автора очень уж схематичны и совсем беглые, напоминающие скорее учебник. Библиографию у Вилла очень полная. Строго научное исследование истории Наполеона неминуемо даст пересмотр целого ряда устоявшихся, весьма популярных, но ничуть не ставших от этого правильными взглядов на цели и результаты наполеоновской деятельности. И прежде всего должно вызвать интенсивную разработку неизданных архивных материалов по экономике империи. Живым марксистским популярным очерком наполеоновской эпохи, поскольку речь идет о Пруссии, является работа Франца Меринга «К истории Пруссии». От средних веков до Йены, от Тильзита до основания империи. Последнее, наиболее полное издание 1930 года. В первом томе страницы 292-380, а во втором томе страницы с 1 по 218 посвящены истории Пруссии при Наполеоне. Написаны эти страницы с литературной стороны очень увлекательно. Эта работа полемически заострена против патриотических выдумок и плоскостей прусско-шовинистической и гогенцоллерно-монархической историографии. Владычество Наполеона в Германии Меринг, как и Энгельс, считает историческим прогрессом для этой страны. Книга Меринга в сущности одна из немногих пока марксистских работ, посвященных наполеоновской эпохе. Можно отметить также книгу Шульца, книгу Лауфенберга о положении Гамбурга при французской оккупации, о Гамбурге и вообще об экономическом положении Германии при Наполеоне на основании неизданных документов, оставшихся неизвестными авторам этих работ, Я говорю в моем исследовании германо-французские торговые отношения